Глава 15. Грозные слухи о ливийских наемниках стали распространяться и среди населения Бубаста. Рассказывали, что распущенные жрецами солдаты, возвращаясь на родину, сперва просили милостыню, потом занялись воровством и, наконец, стали грабить и жечь египетские деревни и убивать жителей. В течение нескольких дней подверглись нападению и разрушению города Хененсу, Пимат и Каза, расположенные к югу от Меридова озера. Погиб и караван купцов и паломников, возвращавшихся из оазиса Уитмехе. Вся западная граница находилась в опасности, и даже из Тереметиса стали убегать жители, ибо и в тех местах со стороны моря появились ливийские банды, будто бы посланные грозным вождем Муссавасой, который, как говорили, собирался провозгласить по всей пустыне священную войну против Египта. Поэтому, если иногда вечером с западной стороны неба слишком долго не сходил багрянец, на жителей Бубаста нападал страх. Горожане собирались на улицах, поднимались на плоские крыши или влезали на деревья и оттуда кричали, что вдали виден пожар в Минуфе или в Сихеме. Находились даже такие, которые, несмотря на темноту, видели бегущих жителей или ливийские банды, длинными черными шеренгами, марширующие по направлению к Бубасту. Несмотря на тревогу среди населения, правители Нома бездействовали, так как центральные власти не присылали им никаких распоряжений. Рамсес знал о беспокойстве в городе и видел равнодушие сановников Бубаста. Не получая никаких распоряжений из Мемфиса, он приходил в ярость, но поскольку ни Мефрес, ни Ментесуфис не заговаривали с ним об этих тревожных событиях, угрожающих государству, и как будто избегали этого, сам наместник не обращался к ним и не занимался военными приготовлениями. В конце концов, он перестал посещать стоящие под Бубастом войска, а вместо этого собирал во дворце всю знатную молодежь, пировал с ней и веселился, заглушая в душе возмущение против жрецов и тревогу за судьбу государства. «Вот увидишь», — сказал он однажды Тутмосу, — «святые пророки доведут нас до того, что Муссаваса захватит Нижний Египет, и нам придется бежать в Фивы, а то, пожалуй, и в Суну, если нас оттуда, в свою очередь, не погонят эфиопы». «Это верно», — ответил Тутмос. «Наши правители ведут себя как изменники.